согрешила непокорностью к действиям промысла Божия, упорным желанием, чтобы все было по-моему, человекоугодием, пристрастной любовью к вещам. Не старалась познавать волю Божию, не имела благоговения к Богу, страха пред Ним, надежды на Него, ревности о славе Его, ибо Он прославляется чистым сердцем и добрыми делами. Согрешила, конечно, но не раскаиваюсь, значит и исповедовать этот грех не буду. Согрешила неблагодарностью к Господу Богу за все Его великие и непрестанные благодеяния, забывая о них, ропотом на Бога, малодушием, унынием, ожесточением своего сердца, неимением к Нему любви и неисполнением Его святой воли. Унынием было дело в первые недели. Согрешила порабощением себя страстям, сладострастию, корыстолюбию, гордости, лености, самолюбию, тщеславию, честолюбию, любостяжанию, чревоугодию, лакомству, тайноедению, объедению, пьянству, курению, пристрастию к играм, зрелищам и увеселениям, лакомство и корыстолюбие, чревоугодие и тщеславие. Согрешила божбою, неисполнением обетов, принуждением других к божбе и клятве, неблагоговением к святыне, хулою на Бога, на святых, на всякую святыню, кощунством, призыванием имени Божия в суе, в плохих делах, желаниях, мыслях. Оставим поминание имени Господнего в суе. Согрешила непочитанием праздников церковных, не ходила в храм Божий по лености и нерадению, в храме Божием стояла неблагоговейно. Согрешила разговорами и смехом, невниманием к чтению и пению, рассеянностью ума, блужданием мыслей, суетными воспоминаниями, хождением по храму во время богослужения без нужды. Выходила из храма до окончания службы. Будем уповать на рассеянность ума и суетные воспоминания. Согрешила нерадением к утренним и к вечерним молитвам, оставлением чтения Святого Евангелия, Псалтири и других божественных книг, святоотеческих поучений. Нерадение в молитвах, это звучит как-то не очень, а вот оставление чтения Псалтири, достаточно. Согрешила забвением грехов на исповеди, самооправданием в них и умолением их тяжести, сокрытием грехов, покаянием бессердечного сокрушения, не прилагал старания о должном приготовлении к причащению святых тайн Христовых, не примирившись со своими ближними, приходила на исповедь и в таком греховном состоянии дерзала приступать к причастию. Вот как сказать, что это моя первая исповедь. Епитимью наложат и фролушке проблемы будут, так что покаюсь оптом. Позже, не здесь. Поэтому вычеркиваем это из исповеди. Согрешила нарушением постов и нехранением постных дней, среды и пятницы, которые приравниваются к дням Великого Поста, как дни воспоминания страданий Христовых. Согрешила невоздержанием в пище и питии, небрежным и неблагоговейным осенением себя крестным знамением. Невоздержание в пище. Скорбно, но в меру. Согрешила непослушанием начальству и старшим, самоволием, самооправданием, леностью к труду и недобросовестным исполнением порученных дел. Согрешила непочитанием родителей своих, оставлением молитвы за них, невоспитанием детей в вере православной, непочитанием старших себя по возрасту, дерзостью своенравием и непокорством, грубостью и упрямством. Как-то совсем некрасиво получается с этим пунктом. Согрешила неимением христианской любви к ближнему, нетерпеливостью, обидчивостью, раздражительностью, гневом, причинением вреда ближнему, драками и ссорами, неуступчивостью, враждою, воздаянием злом за зло, непрощением обид, злопамятством, ревностью, завистью, мшелоимством, зложелательством, мстительностью, осуждением, оклеветанием, воровством, нетерпеливость. Насчет мшелоимства, даже догадываться боюсь, что это за напасть. И христианская любовь к ближнему. Я привязалась к фролушке. Он тут мой самый ближний пока. Согрешила немилосердием к бедным, не имела сострадания к больным и калекам. Согрешила скупостью, жадностью, расточительностью, корыстолюбием, неверностью, несправедливостью, жестокосердием, помыслами и попытками к самоубийству. А вот насчет суицида я пока не задумалась. Это в той, другой жизни было. Так и скажем, что в момент отчаяния после смерти папеньки хотела за ним последовать, но быстро одумалась. Согрешила лукавством в отношении ближних, обманом, неискренностью в обращении с ними, подозрительностью, двоедушием, сплетнями, насмешками, остротами, ложью, лицемерным обращением с другими и лестью, человекоугодием. Лукавство. Назовем все, что я о себе рассказала и чем на жизнь зарабатываю, именно так. Согрешила забвением о будущей вечной жизни, непамятованием о своей смерти и страшном суде и неразумной, пристрастной привязанностью к земной жизни и ее удовольствиям, делам. Да, к земной жизни я так привязана, что не отрежешь. В одном времени оторвали, так тут прилепилась. Согрешила невоздержанием своего языка, пустословием, празднословием, сквернословием, смехотворством, согрешила разглашением грехов и слабостей ближнего, соблазнительным поведением, вольностью, дерзостью. Невоздержание языка – корень всех зол в любые времена. Согрешила невоздержанием своих душевных и телесных чувств, пристрастием, сладострастием, нескромным воззрением на лиц другого пола, вольным с ними обращением, блудом и прелюбодеянием, невоздержанием в супружеской жизни, различными плотскими грехами, желанием нравиться и прельщать других. Вот считать ли мое обращение с Фролушкой и Антуаном вольным? По меркам моего мира, вообще избыточно трепетно и тактично себя веду. А здесь хоть и не глухое средневековье, но все же репутация моя выглядит как потрепанная паутина. Согрешила неимением прямодушия, искренности, простоты, верности, правдивости, уважительности, степенности, осторожности в словах, благоразумной молчаливости, не охраняли и не защищали честь других. Согрешила неимением любви, воздержания, целомудрия, скромности в словах и поступках, чистоты сердца, нестяжательности, милосердия и смиренномудрия. Как в одном предложении сетовать на отсутствие прямодушия и благоразумной молчаливости я не понимаю, но посетуем на дефицит смиренномудрия и на отсутствие скромности в приезде к Фролушке. Глядишь, священник что дельное посоветует и слухи какие пресечет. Согрешила унынием, тоской, печалью, зрением, слухом, вкусом, обонянием, осязанием, похотью, нечистотой и всеми нашими чувствами, помышлениями, словами, желаниями, делами. Каюсь и в прочих моих грехах, которые я забыла и не вспомнила. Хорошая формулировка. Каюсь, что прогневала Господа Бога моего всеми своими грехами, искренно об этом жалею и желаю всевозможно воздерживаться от грехов моих и исправляться. Господи Боже наш, со слезами молю Тебя, Спаса нашего, помоги мне утвердиться в святом намерении жить по-христиански, а исповеданные мною грехи прости, яко благ и человеколюбец. Аминь. Теперь вот это вот все надо на шпаргалку написать и выучить. В церкви мне было малость не по себе. Врать священнослужителям априори нехорошо, утаивать информацию тоже, да и вообще жутковато. Но повезло еще больше, чем с Фролушкой. Отец Нафанаил, уютный, как старичок-лесовичок, с седой бородой и чуть близоруким взглядом голубых глаз, очень тактично выслушал историю Ксении Нечаевой, посочувствовал потерям, согласился с тем, что папенька оставил меня в очень сложном положении, и работа на Фрола Матвеевича, благодетеля моего, это лучший выход в данной ситуации. И то, что с бумагами пока катавасия получилась, ввиду пожара в имении, не удивился. Тем более, что информация о трагедии в распоряжении епархии была. Грехи отпустил, благословил, и теперь на год я свободна. Весь апрель и половину мая я усаживала свою пациентку на кровати и пробовала разминать ей ноги. За год неподвижности мышцы изрядно ослабели, так что я возилась с ней как с младенцем, крутила руки и ноги, разогревала мышцы, до визга радовалась реакции на щекотку. Та мычала и тоже улыбалась моему восторгу, а особенно Фролу. А в конце месяца Фрол Матвеевич засобирался в путь. В Вольск надобно заехать. Там еще у батюшки должники оставались. И в Хвалынск загляну, там один из его партнеров дело закрывает, авось что и куплю по дешевке. Шанс, 1 на 1 000 000. Сама я туда вряд ли незаметно доберусь, а вот с шефом. Я долго думала, а потом вечером, как стемнело, прокралась в его комнату и бухнулась в ноги. «Фрол Матвеевич, возьмите меня с собой, но очень надо. Сон мне был, что бумаги мои там». «Где?» – оторопел начальник, доселе не видевший меня в таком смятении. «В селе Малая Федоровка, дом крестьян Гавриных. Там еще живут Иван, сын его Алексей, брат Гурьян. В амбаре над дверью тайник, а там все мои вещи. Диво-то какое, такие сны видеть», — задумчиво протянул начальник. «На кресте подтвердить сможете?» Я выдохнула. «Вот вам крест, что не видела их наяву ни разу, и не бывала там, и лишь знаю, что там мои документы. Малая Федоровка, это ж Кулугурское село». Я пожала плечами. «Вот что, Ксения Александровна, слово мое такое будет, я сам туда поеду и все разузнаю. А вам как раз пока с Анфисой Платоновной догляда хватит, да и в лавке глаз да глаз нужен». Штирлиц был не просто близок к провалу, этот самый провал приближался с каждой секундой. По здравому рассуждению, Фрол был прав. В замкнутой старообрядческой деревне странную девицу без роду племени встретит настороженно, а проводит в лучшем случае недобрым словом. Попросить достать свое добро будет очень глупо, а любая попытка украсть обернется катастрофой. Но даже если Фролу удастся добыть мои сокровища, то обстоятельства их обнаружения окажутся еще более дикими. По всему выходило, что надо бежать, но куда? Как? Сразу после отъезда Фрола я пошла к скупщику, которому впарила свои часики. За необычность конструкции и китайское происхождение удалось выручить 10 рублей. Вот теперь мне точно труба, с 10 рублями в чужом перешитом платье и с жалкой сумочкой новую жизнь точно не начнешь. Бежать некуда, придется как-то выкручиваться. Есть универсальное средство, слезы, значит, буду реветь и ничего не помнить. В момент, когда решение было принято, меня немного отпустило, и я решила напоследок заняться добрым делом и попробовала поставить Анфису Платоновну на ноги. Дело это оказалось непростым, старуха плакала, махала руками, но мы с Фёклой все же попробовали поставить ее вертикально. С небольшой поддержкой она смогла продержаться больше минуты, и для первого дня это был прорыв. Наутро я заметила, как она сама ощупывает ноги, пытаясь понять, можно ли им доверять. Я протянула руку и, поддерживая больную, провела от постели к креслу. 4 шага практически верхом на мне, но это уже шаги. Весь день мы упражнялись в выносливости, и к вечеру она уже смогла делать несколько шагов, опираясь на стул впереди себя. Она, мокрая от перенапряжения, плакала от радости. И я тоже. Наутро кликнули плотника, который закрепил деревянный брусок вдоль стены, чтобы ей можно было передвигаться с большей уверенностью. Сам плотник качал головой, тут после удара женщины уже не околимывались. Еще 2 дня, и вот Анфиса Платоновна, причесанная, в домашнем платье, опираясь на стул, выбралась в переднюю. И не важно, что весь путь, 3 шага до дивана, и что испарина по спине у всех участников, мы с Фёклой счастливо обнимались, и даже Никитишна выбралась из кухни, чтобы припасть к ногам барыни и расплакаться. «Ша-ша-ша, сын!» — вдруг выдала купчиха, и за моей спиной раздался грохот. «Фролушка, этот огромный медведь!» — с размаху упал на колени и зарыдал. Я под шумок скрылась в своей комнате и стала ждать приговора. Мои достижения оставляли слабую надежду, что сразу не выгонит. Ну так, шанс как при авиакатастрофе, иногда там тоже бывают выжившие. Про меня забыли до вечера. Но когда пришло время подавать ужин, раздались тяжелые шаги у двери. «Барышня!» — тихо позвал Фрол. «Ксения Александровна, я войду?» «Да-да, конечно», — кротко согласилась я. «Что ж вы тут в темноте-то сидите?» Он споткнулся о порожек. «Ужинать пора, праздник у нас. Без вас бы не получилось этакое чудо». Я тяжело вздохнула. Он ответил тем же. «Был я там, и дом видал, и с Кулугуром поговорил». Он полез за пазуху и протянул мне помятый паспорт. «Вы, Ксения Александровна, так больше не делайте. Грех большой. Вас Господь от смерти отвел, теперь жить надобно. А письмо то я порвал и выкинул ко псам». Я самым позорным образом разревелась, выплакивая все напряжение последних дней. «Ума не приложу, что выяснил Фрол, но самое вероятное объяснение, что Гурьян признался в мародерстве, а Фрол решил, что покойница была не столь уж мертвой. Хорошо, поверим в это все. 4. Лето нашего покоя. Как показала практика, Анфиса Платоновна обладала характером сильным и непростым, и отсутствием наблюдательности не страдала. «И откуда же тебя к нам Бог принес?» – спросила, как только освоила голосовые связки. «Я, Анфиса Платоновна, родом из Симбирской губернии. Там у папеньки именье было. Потом он разорился, усадьба сгорела, папеньку схоронили, а я вот», – привычно выдавила слезу. «А ты вот к молодому мужчине в услужение нанялась. Закончила за меня старуха. Это так случайно получилось. Ты не сомневайся, я за исцеление век буду Бога молить за тебя, но насчет Фролки даже не думай». «Я и не думаю. Это мы с ней очередной круг по гостиной наворачиваем в обнимку. Ему не такая жена нужна», – вещала старуха. «Совершенно верно. Ты ж ему голову заморочишь и бросишь», – продолжала она рассуждать сама с собой уже. «Это вряд ли. Ты-то?» Она въедливо уставилась в глаза, придерживая мой подбородок сухонькими пальцами. «Да таких своевольных я ни разу за всю жизнь не встречала. Зато будь я менее упертой, вы бы так и лежали. И то верно. Но Фролку тебе не отдам», — сварливо заключала она. «Хорошо, Анфиса Платоновна». И вот в подобной тихой дружеской беседе мы постепенно освоили лестницу вниз, а к Покрову уже выбирались на улицу. Лето выдалось очень жарким, и прогулки мы устраивали сразу после раннего завтрака, остаток дня посвящая вышивке, до которой Анфиса Платоновна была большая охотница, а я оказалась удивительной бездарностью. Единственное, что нам удалось совместными усилиями, чехол для зеркальца из черного бархата с ягодками по периметру, за которым я спрятала телефон, права и коронку ключа жука, мои самые ценные артефакты. 5. Беда. Как обычно это и бывает, несчастье случилось не там, где его ждали. Осень в тот год пришла неприятная. Строго в середине августа зарядили облажные дожди. Резко захолодало, и летнее пекло сменилось собачьим холодом. У крестьян на корню гнили яровые, мельники ходили сердитые, торговцы мукой ждали повышения цен. Фрол съездил в Москву и вернулся простуженный. То есть я-то поняла, что к чему уже днем, потому что вернулся он поздно, от чая отказался и сразу лег. С утра в лавке мы переживали наплыв покупателей, так что отсутствием начальника я озаботилась после обеда. Авдюша отпросился к матери в деревню, а Данилка побожился, что Фрол Матвеича не видел, и лишь тогда я отправилась наверх. Пощебетала с Анфисой Платоновной, которая увлеклась чтением и теперь домучивала преступление и наказание. Я уже нашла ей романчик полегче, петербургские трущобы Крестовского, но она еще старалась. Каждое событие в романе она переживала близко к сердцу, подолгу обсуждала поступки персонажей. Я же еще в школе возненавидела всю эту гоп-компанию во главе с Раскольниковым, но раз старой купчихи они заменяли сериалы. У комнат хозяина я уже услышала кашель и вошла без стука. Совершенно мокрый Фрол в одной рубахе стоял у открытого окна. «Жарко мне, Ксюшенька, душно». «Да что же вы, Фрол Матвеевич?» Я бросилась к окну, закрыла. Отвела хозяина в его спальню, крикнула Фёклу, и вдвоем мы перестелили мокрое белье, переодели хозяина, несмотря на его вялые протесты, в чистое, и вызвали врача. Доктор Скакунов долго осматривал пациента, а потом вынес вердикт, что у него лихорадка. Прописал кровопускание и хинин. Как в этом городке еще не передохли все жители, я не понимаю. Всю ночь я не отходила от постели больного, обтирая его простынями с уксусом, заливая чаем с малиной и ежеминутно молясь о его выздоровлении. Впервые поймала себя на мысли, что Фрол мне дорог не только как гарантия стабильности, но и как близкий человек. Пусть брата у меня никогда не было, но, по-моему, я начинаю понимать, что к нему могу чувствовать. К вечеру прибежал Рябинкин, у которого удалось выклинчить салицин. Аспирин еще не придумали, от салицина блевали, но жар начал спадать. Я и задремала-то лишь на вторые сутки ненадолго, но этих 2 часов Анфисе Платоновне хватило, чтобы, посидев у ложа сына, подцепить то же самое. Следующую неделю я продержалась на кофе и животной ярости. Фрол уже вставал на ноги и почти уверенно спускался по лестнице, чтобы там руководить мальчишками, а вот Анфиса Платоновна не смогла. На фоне высокой температуры случился второй инсульт, который полностью ее парализовал. Через 6 дней она скончалась на руках у безутешного сына. Я слегла в день похорон. Полагаю, что грипповала я 4 дня, и это были очень долгие и тягостные дни. Вымотанная стрессом, усталостью и безысходностью, я вяло лавировала на границе между горячечным бредом и сном. Фёкла меня удивила, она повторяла все, что я делала с Фролом, и мне, изрядно похудевшей и ослабевшей, удалось выжить. Вирусы в это время поядреннее будут, чем в 21 веке. Как только я смогла сохранять бодрствующее состояние более чем на полчаса, зашел Фрол. «Фрол Матвеевич, извините, что я пристроила хотя бы голову в вертикальное положение. Оставьте, Ксения Александровна. Вы со мной та возились, когда я куда хуже был». Он осунулся, постарел за эти дни, а ведь на пару лет младше моего биологического возраста. «Как вы?» Я коснулась его сухой, прохладной ладони. «Ничего, Ксения Александровна, ничего. Образуется все». Он помялся и продолжил. «Может, вам надо чего?» «Спасибо, теперь только отлежаться нужно будет». Он посопел и, глядя в одному ему ведомую точку на полу, продолжил. «Я вот что спросить хотел». «Сказать». «Спросить». Помолчал, посопел, потом опять продолжил. «Вы теперь та, что думаете?» «Теперь та?» Я побарахталась в подушках и все же попыталась сесть. Со второго раза получилось, значит, к вечеру пора вставать. Но раз маменька. Нет больше маменьки. Ой, черт, точно. Куда ж мне теперь, когда зима катит в глаза? Да, компаньонкой мне теперь не быть. И даже рекомендательное письмо после такой скандальной истории я не получу. Не уходите, а? Он бухнулся на колени перед кроватью. Я придумаю что-нибудь, только останьтесь. Я даже растрогалась. Хорошо, Фрол Матвеевич, все наладится. Фрол думал основательно и не на сухую. Я только рискнула встать к столу, как он, с мокрыми от утреннего туалета волосами и заметным перегаром, возник на пороге столовой. «Я, Ксения Александровна, предлагаю вам стать моей супругой. Но, тут, в общем-то, можно и тушить свет». Осторожно нащупав стул и осев в него, я просипела. «Фрол Матвеевич, а вы сами-то этого хотите?» По глазам видно, что он сам не знает, как еще умнее поступить. «То есть, это для меня большая честь, и я с удовольствием составлю ваше счастье, что я несу. Но я же бесприданница. Для ваших коллег это будет неприемлемо. И, хотя я привязана к вам всей душой, сделаю ли я вас счастливым?» Мой ненаглядный тускнел на глазах. Не говорить же в глаза то, о чем мы оба знаем, но что обсуждать нельзя. Я, конечно, могла бы стать чудесной женой для прикрытия, но Фрола бы заклевали другие купцы. Да и женитьба на бедной перезрелой девице с потрепанной репутацией – это совсем не то, что содержание любовницы-дворянки. «Вас оскорбило, что я – купец. Это, видимо, из внутреннего диалога. Нет, меня опечалит, если вы вступите в брак на всю жизнь с той, к кому не лежит сердце». Я мягко улыбнулась. «Вряд ли брак со мной упростит или облегчит вашу жизнь». Он молча кивнул, развернулся и ушел к себе. Весь день и ночь продолжал сосредоточенно думать. Фёкла носила еду, задумчиво косилась на меня, а пару дней спустя я официально стала счетоводом в лавке за 60 рублей в месяц, крышу над головой, стол и платье. Счета – это легко. В общем-то, Фрол не был туповат, просто не всегда расторопен, поэтому обязанности мои оказались необременительны. И я, наконец-то, смогла в полной мере развернуться с маркетингом. 6. Лавочница. Началось все с залежалого по всем признакам ящика корицы весом в 2 пуда. «Фрол Матвеевич, а как вы относитесь к благотворительности?» — спросила раз за завтраком я. «Ну, нищим грех не подавать». Не сразу понял идею начальник. «Я предлагаю устроить конкурс пирогов с корицей, купленной у нас. Лучшему пирогу приз какой? Подешевле. И пироги пожертвовать приюту. А, «Зачем это все?» — сипло спросил шеф, когда откашлялся. «Про такое напишут в газете, и будет нам реклама. Продадим все запасы корицы, заодно и еще что толкнем». Я смотрела на Фрола призывно и уверенно. Он же обдумывал эту мысль дня три, прям серьезно обдумывал, сопел, что-то считал у себя по вечерам, и, наконец, согласился. А потом понеслось. Мы повесили объявление на дверях и напечатали крохотное объявление в газете. Потянулись желающие, которых оказалось более, чем прилично. Пришлось обращаться к полицмейстеру за разрешением на тент на улице. Каждое действие стоило денег, и шеф уже нехорошо косился в мою сторону, но мы распродали в ноль не только корицу, но и большинство наших запасов. Практически обнулили подвал. К нам заглядывали любопытствующие с разных концов города и снова покупали или делали заказы. В исторический день нам принесли 79 пирогов. Полицмейстера Тураева, представителя гильдии купца Печатникова, отца Нафанаила и газетчика Тимохина назначили в жюри, выбрали победителей, очень чопорная мещанка получила в подарок чайничек, а еще три грамоты, которые я рисовала накануне. Пироги отвезли по приютам, где Фрола разве что не облобызали. Он краснел, конфузился, но был страшно горд. Саратовский листок с хвалебной статьей мы повесили в рамку напротив входа в лавку. А через пару недель Фрола пригласили коммерческое собрание, где князь Мещерский лично пожаловал ему благодарственное письмо. Конкуренты давились от зависти, купцы первых гильдий наперегонки устраивали то же самое, но в таких делах нужно быть первым. К нам потянулись гости и конкуренты, даже сваха заходила пару раз, но ее Фрол как-то сам завернул. Во всей этой суете я старалась держаться в тени. И хотя меня безумно распирало желание посмотреть на живого князя, осмотрительность брала верх. Я всегда была приветлива с посетителями, игнорировала косые взгляды купеческих жен и дочерей, отшучивалась от двусмысленных предложений их спутников и ждала завтраков, за которыми мы с Фролом могли побыть наедине. Вот уж не думал, Ксения Александровна, что эта ваша идея так откликнется. Он подстригся по моде, справил новый костюм и выглядел почти что столичным франтом. Рябинкин ревновал, но пока из-под тишка. «Вот ваши родители-то радуются на небесах», — добавила благочестие я. Фрол перекрестился и мечтательно улыбнулся. По горячим следам первого маркетингового успеха я протолкнула новую идею кондитерского хиппи-мила, когда в наборе конфет находилась игрушка, но какая, неизвестно, и можно было бы собрать коллекцию. Эту самую коллекцию я выставила в окне, которое уже давненько хотела использовать в рекламных целях, но все как-то не складывалось. В качестве подарков мы взяли железные дороги для мальчиков и семейство игрушечных зверят для девочек. На четвертый день Фрол сам поехал в столицу за конфетами и игрушками. Вернувшись, подсчитал выручку, пристально посмотрел на меня и спросил: «Ксения Александровна, а ваш папенька точно не из купечества будет?» «К сожалению, нет». Потупилась я. Недели три нас осаждали дети и их родители. Потом ажиотаж спал, но мы решили периодически обновлять коллекции, что сулило немалые барыши под Рождество и Пасху. Третий моей проект был посложнее, но именно на него я делала ставку с самого начала своей торговой карьеры. И пришлось окучивать сразу двоих. Тем вечером я выворачивалась наизнанку, собственноручно приготовив ужин для Фрола и Антона, даже спела для них что-то слащаво-романтическое. «Дорогие мои, Фрол Матвеевич и Антон Семенович, вы оба торгуете тем, что есть и у других. Поэтому цены вынуждены держать около конкурентов, и прибыль особо невелика. Но что если попробовать продавать то, чего у других нет? Тогда и доход может быть больше, и интерес тоже». Антуану это было не очень интересно. Отчего он пошел в лавочники, я так и не поняла. Предпринимательской жилки не было, порошки свои он делал из-под палки, даже окна мыл нечасто. А Фрол выслушал внимательно. «Так то ж верно, но где такой товар-то взять, которого у других не будет?» Он огладил бородку, как поступал в раздумьях. Этот жест я замечала и у других купцов, а вот мои современники такой медитации были лишены, что само по себе забавно. Да, это самая серьезная загвоздка, Но у меня есть идея. Я, сияя, как новогодняя елка, извлекла лист, на котором давно уже зарисовала мегапроект. Это что? Они оба уставились на рисунок. Это новое слово в женской гигиене. Антон Семенович может запатентовать, а мы производить. Прибыль пополам. Я все же не понял. Повторил Фрол, пытаясь уложить в голове мою непростую мысль. Раз в месяц женщинам необходимы дополнительные средства гигиены. И вот мы можем им предложить аккуратное решение, которое крепится за вот эти резинки к корсету. Низ, непромокаемый, внутри вата. Чисто, аккуратно, красиво. Судя по лицам моих собеседников, в Саратов прокладки придут лет через 60. С боем. Я поникла, собрала свою презентацию, попрощалась и пошла к себе. Но не получится у меня больше ни с кем кроме них, а как быть то? Утром за завтраком Фрол смущенно шептал. «Ксения Александровна, ну срамное это. Как же такое продавать?» Засмеют. «Фрол Матвеевич, это природа». Еще государыня Екатерина Алексеевна в своих мемуарах о таких вещах говорила. «Вы только подумайте, каждая женщина с 14 лет и до 40 ежемесячно в этом нуждается. Рано или поздно додумается кто-то. Нельзя же простынками обвязываться до бесконечности». Этот момент меня саму выбешивал до невозможности. Итак, состояние сомнительное, да еще жара, кокон между ног, а работу никто не отменял. И мы сможем быть первыми. Запатентовать это, а потом продавать патент сами. Тем более, кто засмеет-то. Я предлагаю это в аптеке продавать. Деликатно. В коробочках. Фрол был смущен и темой разговора, и тем, что ему нашептал Антуан. Но не расстраивайтесь так, Ксения Александровна. Я поговорю еще с Антоном Семеновичем. Поговорил. Результат разговора получился так себе. Теперь мне разрешили еще подрабатывать в аптеке после обеда и попросили что-нибудь другое придумать. Я придумала манекен сестры милосердия в витрине поставить, чтобы хоть так клиентов привлечь. Манекены – очень дорогое удовольствие, так что мы обошлись только парикмахерским, а остальное – это сложная конструкция из говна и палок, папье-маше с моей фигурой и одежды. Это самое произведение лепили в лавке ночью мы с мальчишками, их очень заинтересовало изготовление человека. Торс мне помогла слепить Фёкла, которая вышла на шум и хихиканье, отругала парней и помогла обмазать меня гипсом. Гипсовую форму заполнили мокрыми старыми газетами, просушили и закрепили на деревянной основе. Руки лепили аналогично, но тут уже мальчики освоили, да и не было особого позора в изготовлении слепка предплечья. Получилось неожиданно хорошо, особенно если не трогать. Нашу Нюсю рассматривали часами. Даже полицейские сменили маршрут так, чтобы полюбоваться на наше творение. Конечно, сиськи я ей накрутила шикарные, а талию уменьшила до предела. Секс-бомба с красным крестом на груди. Мальчишки со всего города бегали смотреть на это чудо, равно как и более взрослые граждане. Но тем было неудобно стоять у витрины, так что приходилось заходить внутрь, где я уже успевала их убедить, что так купить. К вечеру язык отказывался шевелиться и сил даже на еду не хватало. Скрипя сердце, Антон начал доплачивать мне 10 рублей в неделю. И все равно нужны деньги, свои собственные. Идея с прокладками пока не особо выстрелила, да и зависеть от доброй воли веселых голубков мне как-то не хотелось. Мысль оставалась у меня одна, но крайне сомнительная, даже для 21-го столетия. Восстановление девственности – процедура скользкая в моральном плане и рисковая при кустарном воплощении. Люська была одержима темой удачного замужества, подозрительно к посторонним и патологически прижимиста. После нескольких дней практики в известной косметической клинике на 4-м курсе она приволокла домой набор инструментов и усадила меня перед экраном ноутбука. Только чудом и хорошими антибиотиками я объясняю то, что мы обе пережили ту зиму. Попыток сделали 8, прежде чем до Люси дошло, что в век соцсетей скрыть кое-что из прошлого не получится. Конечно, изготовление китгута из бараньих кишок и подручных антисептиков – та еще лотерея, но в свое время та же Люська писала курсовик по истории медицины и много экспериментировала дома. Так что за пару недель я ухитрилась в обход начальника заказать глазные хирургические иглы, иглодержатель, зеркало и нахимичить с нитями. Но тут впрямую я уже предлагать не стала. Ходы кривые роет, подземный умный крот, нормальные герои всегда идут в обход. А отчего вы, Фрол Матвеевич, не торгуете свадебными сладостями? С новыми идеями всегда было непросто подъехать, но хозяин мой умел обдумывать, даром что такой эмоциональный. Так на свадьбах я как-то, другие у нас этим промышляют, опешил начальник. А может попробуем? 7. Ласточки. Послеобеденные часы я стала проводить в аптеке. Похожую я помнила по своей прошлой, будущей жизни. В самом раннем детсадовском возрасте такая аптека с деревянными прилавками, массивными шкафами и смесями порошков в толстой коричневой бумаге была самым главным аттракционом по пути домой. Она даже пахла особенно. И пол был покрыт такой же метлахской плиткой, желтовато-коричневой. Я научилась солидно вышагивать вдоль прилавка, шурша муаровой юбкой, и почти уже полюбила свою новую жизнь. Заплаканная девица и нервная мать выделялись более обычного. По-моему, моя целевая аудитория. Но как к ним подъехать? Это вам не на Авито объявление размещать или сайтики кропать на коленке? Чего изволит сударыня? Я поднесла к ним тарелку с сухофруктами. Капель анисовых. Нервозность матери, дородной купчихи явно не в первом поколении, была почти спрятана, но у сумочки ручку менять придется к концу недели, если так ее теребить. К вашим услугам весь выбор лучших европейских и отечественных поставщиков. Я щедрым жестом метнула не только анисовые капли, но и успокоительные сборы. Может, чайку сразу заварить? Но отчего ж не попить? Растерялась клиентка. Пока я отходила за чайником, дамы успели пошептаться. Убьет же, как есть убьет. Сорвалась на крик невеста. Замолчи ты. Шипение и звук пощечины. Мои девочки. Невеста-то у вас какая красавица. Я подлила в чай старшей гостье немного коньячку, нагло украденного у Фролушки. Да, управил Господь, свадьбу через 2 недели справим. Степенно согласилась гостья. И тут невеста наша захлебнулась чаем и зарыдала в голос. Перед свадьбами всегда так, волнительно. Вот чаек с пустырником, очень помогает. И в сторону купчихи отправилось еще несколько пакетиков. И жених-то хороший, небось, я напустила наивности и тупости во взор. До отца нашего, Федора Никитьича, компаньона сын старший, с образованием, в самой Москве учился. Почитай, 5 годков дома не бывал. Да, женихи сейчас требовательные, особенно столичные. В чем не угодишь, ославит, и лишнего порасскажут. А уж свекрови-то, я пододвинула еще одну рюмочку. Да что говорить-то, коли невеста хороша, чуть агрессивнее, чем нужно для нейтральной беседы и быстрее, чем для добропорядочной, ответила Матрёна Савишна. Вот и я говорю, что невеста-то у вас хороша, любому на зависть. Не то что нынешние девицы, которые хвостами крутят перед парнями, а потом стыд весь после свадьбы вылезает. Я избегала прямых взглядов и потихоньку заворачивала покупки. Сделанного не воротишь. Доктора-то руки-ноги вправлять могут, а вот дела женские им без интересу. Матрёна Савишна забыла, как чай глотается, и тонкая струйка текла по подбородку на шелковой оборке. Ведь мало кто учился таким искусством, только заграничные, швейцарские доктора. А наши-то так, лишь куражатся да деньги берут. Я взяла долгую паузу. Ну да что об этом, пустое все. Вам, Матрёна Савишна, и вам, Агафья Федоровна, желаю доброго здоровьечка, да хорошего дня. Дамы, переглядываясь, удалились, а я выдохнула. Клиент наживку заглотил и повелся. Вечером я подбила кассу, подмела зали, уже готовилась закрываться, когда нерешительно звякнул колокольчик. Доброго здоровьица, Матрёна Савишна. Али забыли чего? Наивность моего взгляда можно отрезать и продавать карточным шулерам. Купчиха почти незаметно перевернула табличку на двери на закрыто. Да вот разговор наш все из памяти не идет. Ксения Света Александровна. Я вытащила из-под прилавка поднос с рюмочкой. Такими темпами разорюсь раньше, чем начну зарабатывать. Чем могу служить? Подобострастие и лесть, лесть и подобострастие. Али правда? Коль с девицей какая беда приключилась, то помочь ей можно? Бусинки зрачков уцепились за меня, как утопающий за корягу. Ну мы же, к примеру, говорим, да, Я дождалась кивка и продолжила. Вот если с девицей случай какой произошел, что жениху объяснять неуместно, а скрыть не получится, то помочь можно. Повитухи пузырь с кровью предлагают, так про то женихи уж знают. Деревенские суриком натираются, а потом родить не могут, что тоже тайна невеликая. А вот заморские операции есть. Там все можно сделать, когда случая было. Если случай тот через месяц на нос не полезет, конечно. Нечто ножом резать? Испугалась, а пугаться-то не надо. Резать там уже нечего, да нас все раскрыли, там сшить надо. Особой иглой да особой нитью. И станет девичество как новое и нарушится в брачную ночь как положено. Я протянула гостье пирожок и замолчала. А откуда ты про то знаешь? Батюшка мой, царствие ему небесное, пока не разорился, год иностранного доктора в именье держал. Тот меня биологией и химией учил. Но и так, по мелочи нахваталось. Хороша мелочь.